Верховная жрица. Верховная жрица, папесса, высший аркан Таро, символ интуиции, глубоких знаний, творческих сил, умение наблюдать, сопоставлять и делать выводы. Может говорить о влиянии на ситуацию женщины, женщин, и на то, что решению существующих проблем помогут вновь обретенные знания. Вы пытаетесь понять высший смысл чего-либо, ищите скрытые факторы, определяющие актуальное положение вещей. Смело вскрывайте тайны бытия, но относительно собственных намерений храните молчание. Карта предостерегает против чрезмерной иррациональных необдуманных поступков. Для этого аркана вообще характерное стремление познавать мир и постоянно учиться. Если хочешь что-то понять, то посмотри на это со звезды. Шарль де Голль. Глава первая. Талик. Гельбе. 400-й год круга скал. 24-й день осенних молний. Они оба родились совиньяками. Потому Арно и слышал не только то, что командующий говорит, но и то, о чем решил умолчать. Правильно, между прочим. О делах все. Эмиль обвел проимператорским в пору Ли взглядом генералов, полковников и братца-капитана. Пить перед сражением не лучшая затея, но мы должны помянуть маршала Фокварзов, генерала Фокдахе и Тиньянта Кальпирадо. И встретить излом мы тоже должны. Завтра станет ясно, кто кого загнал в угол, но пока мы еще в сегодня. Прошу к столу, господа. Господа молча вставали и шли к двери. Они успели повидать слишком много, чтобы молоть языками, не переварив новости и приказы. Больше других понимал разве что Райнштайнер. Иначе б не явился без Катершванца. Ужас Виндблума был прекрасен в бою и незаменим при взнуздывании полковников. Но вынести Ульриха Бертольда сейчас Виконт бы не смог. Арно вообще бы предпочел провести вечер, если не в поиске, то с Валентином и Йоганом, но брат рассудил по-своему. Придда вызвали как командующего корпусом. Арно оказался среди приглашенных из-за Фокдахе. Эмиль как-то понял, что их с хромым полковником связывало накрепко, пусть и ненадолго. «Капитан, можно вас?» Сетспуэн был виноват лишь в том, что вновь начал выкать. За это не кусают, и Виконт не укусил. «Можно, но мы перешли на «ты». «Я помню. Проклятие в голове не укладывается». Одноглазый капитан непроизвольно поднес руку к лицу. «Ну, почему не я?» «Потому что Герард», — таки рявкнул Арно. «На тебя бесноватые не бросаются. Из тебя, между прочим, письмо для матери». «Никак не могу закончить», — пожаловался Сетспуэн. «Написал про бой и про маршала Фокварзов, а теперь еще и это. Или про сегодняшнее не нужно?» «Нужно. Матери еще, то есть моей матери, придется утешать мать Герарда». «Тогда я сегодня и допишу. Тебя ищет твой фульгат, если не путаю, барсук. Говорит срочно». «Иду. Вот бы какая оказия сорваться в поиск. Хотя можно и приврать, вреда никому не будет. А помянуть погибших можно и с фульгатами. С ними даже лучше». Нарочито вытянувшийся при виде начальства барсук напоминал суслика. В любой другой день это было бы весело. С другой стороны, дело разведчиков — искать следы, а не читать в чужих душах. «Ну», — заставил себя улыбнуться Арно, — «что у вас? Кроунер новую елку нашел?» «Это нас сыскали», — мотнул головой барсук. «Мелкие, рыженькие такие. Они на холмах крутились, как вы в гости к гусям ездили». «Каданцы, что дальше?» «Письмо они вам привезли от своего полковника. Срочно, говорят. Непременно нужно, чтобы до излома прочли. Ну, меня сюда и погнали». «Раз погнали», — Виконт кивком подозвал зевавшего штабного ординарца, — «перекуси, назад вместе двинем». Справа ловила молнии пламенная бесконечность. Слева смеялось расшалившееся море, в котором тонуло и не могло утонуть солнце. И оно же играло с бесконечностью снежной, ласкало юные травы, рвало розовые облака. Если древние боги обитали в подобных местах, можно лишь удивляться, что они спускались на землю. Ли Савиньяк был человеком. Он собирался вернуться к армии, причем быстро. Забравшись туда, куда попадали разве что сказочные герои, маршал не нашел ни чудовищ, ни золота с красотками, ни пепла, ни откровений. А в том, что мир с его морями и грозами прекрасен, он и прежде не сомневался. Тем более после хорошего галопа. Рывок сквозь закат вышел страшным, изумительным и коротким. Каким, окажется, возвращение маршал не представлял, но по своим следам пройти вряд ли удастся. Сплетенные из жизни и смерти лозы пропали, едва он перебрался на ровную, ни щели, ни выбоины площадку. Но горьковатый запах неубитой пансоньи все еще мешался с соленым дыханием моря, предвещая очередную погоню. Зачем? Свиньяк тронул льдисто-черный зубец, которому следовало отражать, если не гостя, то одно из солнц. Но гематитовое зеркало становиться таковым не желало. Мало того, зубцы не отбрасывали тени, хотя к самому Лионелю льнуло аж 4. Четверых один собрал. Четверых. «Этой песенкой ты нас еще не пугал. Она не для Сэ, но Сильвестра я, похоже, убедил. Ты меня убедил, знать бы в чем. Откуда ты ее взял?» «Оттуда. Догадаешься?» «Смерть с гитарой?» «И Карлос. Никак не отделаюсь от мысли, что уступи я, и смерть осталась бы в Алвасете. Я думал, она играет по матери, а хотели меня. Или Собирана Альвара». Отец, похоже, так и счел. В последние годы он не расставался с гитарой, но она не понадобилась и не спасла. Альвасете молчит. То ли я что-то спугнул, то ли выбирать стало не из кого. Пей, ты обещал меня догнать. Я не отставал. Сейчас начну подпевать. Четверых один убил. Утром. Можно и так. На эту мелодию много чего ложится. Мы с Джастином как-то сочинили строф 20. Это был веселый вечер. Через неделю явился Гирке. Когда вы пели, Гирке уже выехал. Пел я, ты прав, и все равно забудь. Между мной и твоей песенкой остается самая малая Сильвестр. Но я готов не слушать, а призывать. С кого думаешь начать? С Манриков. Четверых калиньяров не набирается, а без Килиана ты и сей мир уже оставил. Четверых один собрал. И отправил в закат. Хотя Килиану с братьями Капотто там не место. Огненные кони и молнии достойны лучшего. Свиньяк с трудом оторвал взгляд от далекой грозы. С башни видишь 4 солнца, взглянешь со стороны, над зубцами повисает огромное красное светило. Единственное. Если это шутка богов, то ее на разные лады повторили самое малое 2. Госпожа Рамона в последнюю ночь Надора видела 4 сходящиеся луны. А мать говорила о луне, расколотой, похожей на донар трещиной. Дыхание Нокского колодца призывало полнолуние, заодно превращая людей в четкие эспиратистские иконы. Тень костяного дерева луны множила и красила желтым, но стоило из нее выйти, все становилось обычным. О сходящихся лунах говорил и Девинпорт. И еще во сне капитана был не вепрь, которого наяву удалось разглядеть, лишь зажмурившись. Селина не в счет, она фульга, помнящая слова выходцев. Ли наскоро прикинул расстояние до центра площадки и быстро пошел вперед. Подвохов маршал не исключал, однако обошлось. Он спокойно встал посреди каменного зеркала. Вальдес сказал бы Эном Бродострапе. Савиньяк просто закрыл глаза, и все исчезло. Все, кроме одинокого алого огня над самой головой, закатное солнце? Луна? Ставший вдруг чудовищно близким фульгат? Или башня отвечает тому, кто к ней прорвался, и тому же Валентину светил бы Найер? А может, это и есть пресловутый маяк? Другого-то здесь нет. Здесь вообще нет ничего, кроме красоты. Она важнее солнца океанов. Она зовет и приказывает, как и положено истинному маяку. На огонь летят мошки и плывут корабли. А кого тянет в закат? Смотреть в багровеющее небо — дурная примета. Но ведь смотрят и будут смотреть. Не все, конечно. Кто-то замурует окно, кто-то отвернется, кто-то просто не заметит, а кто-то сорвется в бешеный галоп. Скачки за уходящим солнцем, кровь, клятвы, предчувствия, сны Рока про поиск вассалов, сны малыша Арно и Придда. Лионель вслепую вытащил кинжал, привыкший к его крови по обе стороны заката. Все сходилось. Оставалось проверить, не рискуя теми, кто нужен. Эмиль, Ориго с Ранштайнером, Вальдес, Прид, молодой Фельсенбург отпадали. Рока тем более. К тому же зовет он, а не его. Малыша нельзя трогать из-за матери. Хайнриха просто нельзя. «Чарльз Девенпорт», — четко произнес Леонель, чувствуя уже знакомую боль. «Извольте немедленно явиться». Ответа не последовало, хотя мгновенно не являются даже обожающие начальство капралы. Свиньяк ждал, перебирая и произнося вслух так или иначе подходящие имена. «Пьетро Сецгайере», «Габриэль Дарак», «Дэвид Рокслей», «Ричард Огдел», «Джон Люк Тристрам», «Ангеран Корлеон», «Мариус Берхайм», «Конрад Борн», «Франсуа Рефиано», «Людвиг Неймаринин», «Альберт Мекчий», «Луиджи Джильди», «Альберт Фокфельсенбург». Футляра у Руппи не нашлось. Он просто скатал письмо и завернул в кожу. Ничего, уцелело и даже не слишком помялось. Разворачивая запечатанный свиток, Арно не сомневался, что в нем соболезнование. И ошибся. «Арно», — брал с места в карьер родич Кесаря. «Мы друзья. Мы перешли на «ты», так что я, взявшись за перо, никоим образом не грешу против устава. Офицер Кесарии вправе перед боем написать другу, и я этим правом пользуюсь. Ведь рядом со мной нет ни однокорытника, ни брата, на которых я мог бы излить свои чувства и сомнения. Для начала засвидетельствую, что я — это я, поскольку помню, как ты заканчивал письмо графине Савиньяк. Меня очень удивили количество страниц и то, что ты отправил его, не перечитывая. Я завидовал тебе тогда, завидую и сейчас, в чем и признаюсь. О гибели Рея Герарда и генерала, чье имя я к стыду своему запамятовал, ты наверняка уже знаешь, как и о том, что господин фельдмаршал намерен отомстить за гибель графа Глубероза и своего духовника. Армия с этим решением согласна, и нас завтра ждет хорошая мясорубка. Убийство парламентеров прощают лишь те, кто проиграл не только войну, но и себя. Однако в случившемся есть странности, важность которых я оценить пока не могу. Постараюсь быть кратким. Известным тебе забиякам удалось вытащить тело брата Ареста и захватить пленного из числа эйнрихцев, который повредился в уме, вообразив себя крысой. Не скрою, его поведение повергло нас в отрыбь. И теперь добрая половина солдат уверена, что причиной безумия стала пролитая в храме кровь. Тем паче, убийство произошло на закате, да еще накануне излома. Должен тебе сказать, что я и мои люди готовились к схватке, которая после гибели парламентеров казалась неизбежной. Начали мы, как водится, с перепалки, однако в последний момент горников, а на нас выскочили именно они, отозвали. О дальнейшем я знаю со слов капитана Фокзаммы, 4 года назад сменивший гвардейский мундир на горный. Он, в отличие от своих новых товарищей, не простил бы Марге убийство принцессы Гудрун даже за 3 марагоны. Но держал свои чувства при себе. Скорее всего, Фогетс-младший взял бывшего гвардейца с собой в расчете, что он втянет в разговор меня. Вышло же ровно наоборот. Мои слова об убийстве стариков и монахов и то, что он увидел во дворе храма, сподвигли Замме сменить сторону, и он с 3 своими солдатами перебежал к нам, едва не пав жертвой сперва солдатской ярости, а затем бдительности Вирстона. Мне пришлось отбивать беднягу 2, причем 2-й раз я бы не справился, не поддержи меня епископ Луциан, который, между прочим, без спроса умудрился благословить всю вашу фамилию. Вдруг да поможет. Теперь о том, что произошло. В церковь вошло 15 человек. Ваши люди, граф Оглубероза, брат Арест, Фоггетс-младший, приятель Фокила генерал Фокцопер, пара полковников и адъютанты. Во дворе остались эскорты, по 10 эйнрихцев и горников и 3 людей Глубероза. Драка завязалась в церкви, на шум бросилось 5 горников и 2 эйнрихцев. Потом из открытой двери раздались странные и дикие звуки, и во двор вырвался брат Арест и из 10 существ, которых назвать людьми невозможно. Они воображали себя крысами, причем бешеными, потому что здоровая крыса нападает лишь будучи загнана в угол. Эти же бросались без разбора на тех, кто ближе. Свихнулся и эйнрихтский эскорт, где оказались сплошь белоглазые. В здравом уме остались только спутники Глубероза, которых почти сразу смяли. и горники. Один из них исхитрился выбраться из схватки и укрыться за капустными бочками. Не лучший поступок, но теперь мы хотя бы знаем, с чего началось. Когда во двор ворвались мои забияки, там шла какая-то звериная грызня над трупами. Но каданцам все же удалось вытащить тело брата Ареста и захватить одну из крыс. Появившиеся еще через несколько минут горные рейтеры были атакованы сразу и белоглазыми, и свихнувшимися. Напор был столь силен, что старший офицер горников стал созывать всех, кого мог, тем самым не дав мне убить Фокзаммы. Теперь я этому рад. Войти в церковь удалось, лишь перебив двуногое зверье. Внутри были одни трупы, причем в жутком состоянии, а стены и пол были залиты кровью. Некоторые слова на бумаге выглядят до мерзения ханжески, но я должен сказать, что мне очень жаль Герарда, и я должен хоть чем-нибудь помочь его сестре. Желаю тебе и твоему другу пережить завтрашний день. Я бы дорого дал, чтобы нашими противниками были всего лишь сволочи, пусть даже и белоглазые. Но нас вполне может ждать нечто еще более чудовищное. После подобного рассказа поздравления выглядят странно, но я тебя все равно поздравляю. Смерть не должна оставлять за собой последнее слово, даже на бумаге. Мы переживем излом, выиграем свои войны и напьемся. Хотя нет, сперва мы устроим скачки, причем я поставлю на Морока, чьим бы сыном ни был твой Кан. Удачи завтра и всегда, Р. «И тебе удачи», — пробормотал под нос Арно, пробираясь сквозь звон бокалов и приглушенный разговор к оказавшемуся среди кавалеристов Приду, который, быстро поклонившись собеседникам, двинулся навстречу. «Валентин», — шепнул капитан Се, — «Фельсенбург хочет тебе что-то сообщить. Но вы не удосужились выпить с ним брудершафт. Читай». «Сейчас». Прид вытер платком и так чистые руки. «Нужно именно прочесть?» «Угу, пересказывать мне не хочется. Ты ведь знаешь мать Герарда?» «Мы встречались. Сейчас госпожа Луиза по просьбе твоей матери гостит у моей сестры. Так что придется ехать в Альтвельдер. Разумеется, если мы оба уцелеем. Позволь мне заняться письмом. Суть по всему, это важно». «О неважном Роппе не напишет». Викон взял с ближайшего подноса бокал, но далеко не отошел, да и пить не стал. Не из-за завтрашнего боя и уж точно не из-за болтавшегося Рего брата. Просто не тянуло. Арно повернул Алацкую и откуда только взялась красоту и взглянул на свет, как это делал Алва. В гранатовом тумане полыхнула безумно алая звезда, отчего-то запахло полынью и дымом, совсем как дома по осени. Осень сегодня, наконец, уберется. Хотя в зиме тоже хорошего мало, тем более в здешней. Винная звезда дрожит и мерцает, как настоящая. Красное вино в хрустале — это красиво. Не то, что кровь на снегу. А завтра ее будет много. Так много, что перестанешь замечать. Погибни Фокдахе на батарее, как собирался, жить с этим было бы легче. Бой и бой. Кто-то остается в заслоне, кто-то уходит и дерется дальше. А вот так. На мой взгляд, Арно даже не понял, когда Валентин вернулся, Фельсенбург писал не твоему однокорытнику, а твоему брату. Хорошо, я ему покажу. Пусть только разъедутся. Не стоит. Командующий письмо уже видел. Ты о чем-то думал? Так, глупости. Показалось, что в бокале звезда. А дымом в самом деле тянет. Ветер, куда деваться, вот и дымит. С дымоходами тут возиться некому, не Валмон. Как видел? Когда? Я счел правильным показать письмо, и я почти не сомневаюсь, что Фельсенбург хотел именно этого. Я не об этом. Как ты успел? Прости, не понял. Что именно тебя удивляет? Что я не заметь... Ну вот. Господа. Эмиль во главе стола глядел так, будто сражение уже началось. Прошу освежить бокалы. Освежать было нечего. Арно еще не пил. Но ординарец с бутылкой этого не знал. Плеснул вина и побежал дальше. Господа, громко и четко повторил Эмиль. Нам всем пора возвращаться к своим делам. «Последний тост за тех, кому завтра придется жарче всего! Живите!» Разлетевшийся снежными искрами хрусталь, тонкий звон, вцепившийся в губы горечь. За кого они сейчас пьют? Скорее всего, за Риго. Хотя, может быть, что и за себя.